Это ваш дом? Дом? Нет, что ты. Это намного больше, чем просто дом. Ведь я здесь обучаю великому знанию. Здесь живут мои ученики. Они каждый день прославляют меня. Я называю это место храмом Дона Нефрита. Единственным в своем роде. Понимаешь? Вот смотри. Он медленно взмахнул своей лапой, и вокруг меня действительно появилось множество людей. Все они были в халатах, таких же, какой носил демон. Вот только желто-зеленого цвета. Люди сидели на лавочках, на траве, под деревьями, а некоторые даже в бассейнах. Почему они все с закрытыми глазами? Удивленно спросил я. Постигают великое знание, разумеется, ответил ленивец. Как же можно хоть что-то постичь, если не повторять это вновь и вновь? Сам подумай. Странный парень, конечно. Если он все-таки решит одарить меня знаниями, которые придется то и дело их повторять, чтобы постичь. Я думаю, тогда у меня ничего не получится. Да, действительно, по-другому никак. Согласился я с ним на всякий случай. Он вроде бы не сильно вспыльчивый, но все-таки демон. Вдруг решит, что я не оказываю ему должного уважения. Тем более, мне кажется, у него на этот счет пунктик. Вот видишь, ты уже начинаешь кое-что понимать в деле постижения знаний. Он долго смотрел на меня, а затем вот что сказал. Почему ты молчишь, Максим Темников, которого прислал Барбади? А что я должен сказать? Растерянно спросил я. Разумеется, спросить меня, как ты можешь проявить ко мне свое уважение? Неужели тебе нужно объяснять такие очевидные вещи? Вот же тип. Как я могу проявить свое уважение к тебе, единственный даритель великих знаний Дон Нефрит? Совсем другое дело, он вновь почесал себе подмышку, и я решил, что теперь точно не стоит к нему подходить. Ты задал хороший вопрос, и я скажу тебе, как ты можешь это сделать. Он немного подумал и начал говорить. Видишь ли, герой, скажи, я уже говорил, что я единственный, и не раз. Хорошо, понимаешь, когда мои ученики покидают этот храм, каждый из них волен найти себе город, где бы он хотел поселиться, а потом дарить людям мудрость. Они делают с ними дыхательные упражнения, медитируют, учат правильно меня уважать, ну и всякое такое. Люди в ответ благодарят их деньгами и продуктами. Понятно, угу, кивнул я. Однако случилась вот какая штука. Один из моих учеников, по имени Пинпунь, да будет проклято его имя, великий учитель, хором проговорили ученики демона со всех сторон. Е-мое, я аж подпрыгнул от неожиданности. Вообще-то предупреждать о таком заранее нужно, так ведь можно и заикой остаться. Молодцы, мои ученики, с улыбкой похвалил их демон. Так вот, этот мерзавец выстроил себе собственный храм и объявил себя равным мне по могуществу. Жалкий лжеучитель, но вы же знаете, что он не настоящий. Знаю, но находятся те, кто ему верит. Они идут к нему, платят за это золото. Самое плохое, что их становится все больше. Еще немного и Пинпунь, да будет проклято его имя, великий учитель. Вновь раздалось со всех сторон. Именно, подтвердил Дон Нефрит и продолжил. Еще немного, и он объявит меня ненастоящим. В этот момент демон посмотрел по сторонам, вновь медленно взмахнул рукой, и все ученики исчезли. Мы снова остались вдвоем, будто и не было здесь никого. А когда люди начинают думать, что я не настоящий, они начинают колебаться в своей вере. Чем меньше верующих в меня, тем слабее я становлюсь. Понимаешь, герой, все яснее ясного, кроме одного, чем я могу вам помочь. Сразу скажу, убивать этого Пунь-Пуня я не буду. Это не геройское дело. Какой ты умный, герой. Сразу разобрался в этом деле, демон вновь почесал подмышку. На этот раз левую для разнообразия. Никого убивать и не нужно. Наоборот, я хочу, чтобы он пришел сюда сам, а здесь мы уже с ним разберемся. Вы хотите, чтобы я его позвал? Почти, в этот момент рядом с ним появилась переливающаяся разными цветами палка, очень похожая на небольшую дубинку. Вот это, дубинка просветления, очень хорошая и полезная вещь. Если ты стукнешь ей Пинь-Пуня, да будет проклято его имя, великий учитель, раздалось откуда-то. Я с удивлением посмотрел по сторонам, вокруг по-прежнему никого не было, не обращая внимания. Это сам храм проклинает его имя, сказал демон. Так вот, после первого же правильного применения, он сам запросится ко мне. Он посмотрел на дубинку и погладил ее лапой. Очень хорошая штука. Время от времени приходится ею пользоваться и каждый раз срабатывает. Вот только дураков вокруг только прибавляется. Дон Нефрит посмотрел на меня и как-то странно извернулся, чтобы почесать обе подмышки сразу. Так что, герой, Ты готов оказать мне должное уважение? Глава 8. Готов? Конечно. Почему нет? Пожал я плечами. Но у меня вопрос. Слушаю тебя, герой. Разве до меня никто не мог сходить к нему, чтобы просветлить его этой красивой дубинкой? Хороший вопрос. По правде говоря, я уже посылал к нему парочку своих верных учеников, морда ленивца сделалась грустной, но он их сделал своими заместителями. Поэтому они вместо того, чтобы бороться со злом, решили примкнуть к нему. Их тоже обуяла жажда наживы. «Во всех мирах происходит одно и то же», — сказал Дриан. «Все продаются и покупаются, мой мальчик. Не мели ерунды, Мор, мне эта мысль совсем не понравилась. Конечно же не все. Поживешь с мое, будешь говорить иначе», — уверенно сказал он. Дон Нефрит смотрел на меня и улыбался в ожидании моего окончательного ответа. «А как я к нему попаду?» — спросил я. «Или это недалеко?» «Далеко. Но я же Дон Нефрит. Кроме всего прочего, я обладаю великим знанием телепортации. Стоит мне захотеть, и ты окажешься совсем рядом с его конурой, которую он называет храмом». «Угу, понятно. А как я попаду обратно?» «Просто придешь на то же самое место и попросишь меня об этом. Я услышу тебя. Вот почему-то не нравится мне довольная морда этого демона. Такое ощущение, что он мне что-то недоговаривает. Скажи, Дон Нефрит, а есть еще что-нибудь такое, о чем мне нужно знать?» «Нет», — ответил он, и дубинка просветления медленно полетела ко мне. «Не стоит терять времени, герой. Преподай урок этому негодяю». Я взял в руку дубинку и попробовал ее на вес. Удобная штука. Такой, если хорошенько треснуть, мало не покажется. «А вот еще один вопрос, Дон Нефрит», — спросил я, и в этот момент в глазах у меня резко потемнело. Затем меня обдало холодным ветром, а спустя еще несколько мгновений ко мне вернулось зрение. Я по-прежнему сидел и держал в правой руке дубинку. Вот только все вокруг немного изменилось. Демон хаоса исчез, да и никакого топчана подо мной уже не было. Выходило так, что я сидел прямо на траве в самом центре небольшой поляны в окружении ярких цветов. «Милое местечко», — сказал я и встал на ноги. «Хоть бы сказал, куда идти», — недовольно пробурчал Дарион. Я осмотрелся и вдруг услышал звук, похожий на удар колокола. Протяжный, низкий и долгий. Такое ощущение, что в этом мире все было каким-то неестественно расслабленным. «По-моему, это ответ на твой вопрос, Мор». Звук повторился. Я прислушался, стараясь понять, откуда он идет. Затем выбрал направление и пошел вперед. Вокруг меня пели птицы и жужжали насекомые. Ну как пели? Мне все время казалось, что их пение воспроизводит в небольшом замедлении. И насекомые как-то плавно летали. Один жук даже врезался мне в лоб, не успев заложить маневр и облететь меня. «Это, наверное, храм этого Пин, Пуня так на все здесь влияет. Как думаешь?» — спросил я Дариана. «Все возможно. Он же ученик демона, в конце концов. Если этот парень постиг великое знание, то очень может быть, что так оно и есть. Если так, то вокруг храма Дона Нефрита вообще все должно замереть или двигаться со скоростью черепахи», — предположил я. «Судя по всему, направление я выбрал правильное, потому что протяжный низкий звук с каждым моим шагом становился все громче, а спустя еще немного времени я услышал голоса. Вскоре из-за деревьев показалась дорога, по которой шли несколько человек. Судя по их радостным лицам, они были довольны, что оказались здесь. Увидев меня, они дружно помахали руками, но даже не остановились, а прошли мимо, продолжая улыбаться. «Дриан, какие-то они странные, эти ребята», — сказал я, проводив их взглядом. «На их глазах из леса выходит какой-то парень в странной одежде, а они даже не останавливаются спросить, кто он такой и что здесь делает. Значит, им не интересно, кто ты такой», — ответил Мор. «А что ты здесь делаешь и так ясно? Это ведь, наверное, дорога к храму Пин, Пуня. Все в этом месте с одной и той же целью. Не знаю, прав мой друг или нет, но я пристроился за этими счастливыми людьми и пошел следом. Шли они в том направлении, которое мне и нужно». Колокол становился все громче, а спустя немного времени к нему добавился и новый звук. Это было похоже на жужжание пчел в улье. Вскоре нам навстречу попалась еще одна парочка. Только у этих лица были кислые и шли они в обратном направлении. Становилось интереснее. Теперь уже мне очень захотелось выяснить, что это их так сильно расстроило. Или там не всех принимают. Тем временем дорога начала подниматься вверх и идти стало намного сложнее. Настолько, что я даже вспотел от напряжения. Ох и демон, мог бы поближе куда-нибудь перенести. Топай теперь. Хорошо, хоть колокол этот все громче становился. Когда я совсем уже начал злиться на Дон Нефрита, дорога вдруг закончилась внушительной площадью, которая была заполнена людьми. На другой стороне расположился храм, который демон пренебрежительно обзывал конурой. Вот только он его или не видел на самом деле, или же просто от злости дал ему такое название. На самом деле здание было совсем не маленьким, да еще и с высоким деревянным забором вокруг. Оно напоминало крепость, выстроенную из дерева. Даже сторожевые башни имелись. Понятное дело, что храмом это назвать было трудно. Позади этой крепости торчала высокая гора, которая на фоне деревянного строения выглядела очень внушительно. Ну а в сочетании со звуком колокола все это и правда производило впечатление. Место было выбрано крайне удачно. «Похоже, этот Пунь не дурак», — сказал Дориан. «Ты посмотри, как он обстоятельно к делу подошел. Угу, мне тоже понравилось. Почему здесь толпится столько народа, как думаешь?» — сказал я, направляясь к воротам. Людей было не настолько много, чтобы между ними приходилось протискиваться, но кое-кого обходить приходилось. «Сейчас все узнаем», — успокоил меня Мор. Перед самыми воротами стояла ярко-белая статуя высотой 3 метра. Статуя изображала человека в меховой шубе, который выставил правую ногу вперед и гордо поднял голову. У его ног лежали груды разных фруктов и всяких вещей. В основном здесь были почему-то меха. Рядом со статуей стояли 2 человека. Несмотря на жару, оба были одеты в доспехи, а в руках держали щиты и огромные кривые мечи. Чтобы было не слишком тяжело, мечи они положили себе на плечи. «Добрый день», — сказал я им, — «мне нужно войти внутрь». Не говоря ни слова, один из стражников вытащил из кармана колокольчик и позвонил в него. В тот же миг прямо из статуи вылезла белая рука, и стоявшая вокруг меня толпа возбужденно ахнула. «Слушай, Макс, мне кажется, или эта рука выглядит как настоящая?» — спросил у меня Дориан, пока я внимательно смотрел на нее. «Похоже на то», — мысленно ответил я ему, — «только мелом вся вымазана». «Дар», — сказала глухим голосом статуя. Странное дело, но рот у нее при этом даже не пошевелился. «Не понял», — я вопросительно посмотрел на стражников. «Чего она от меня хочет?» «Чтобы войти в храм, нужно отдать дар 1-й ступени», — лениво пояснил он. 10 золотых монет и хороший мех. 10 монет, хмм. Дон Нефрит не говорил мне, что нужно будет платить какие-то деньги. «Что значит дар 1-й ступени?» — уточнил я. «Всего 10 ступеней», — пояснил мне стражник. «На 1-й ты платишь 10 золотых и можешь войти. Там ты обретешь 1-ю мудрость. Затем следует 2-я ступень. Дар 2-й ступени — это 20 золотых монет и драгоценный камень. После этого ты обретешь 2-ю мудрость. Затем...» «Стоп!» — остановил я его. «Кажется, я понял, как это работает. На 10-й ступени я приношу 100 золотых монет и что-то еще. Правильно?» «Нет, все совсем не так», — покачал головой стражник. «Чтобы пройти 10-ю ступень и встретиться с великим, нужно принести дарственную на хороший дом». «Солидно», — кивнул я. «Крепко у вас стоит встреча с великим. Знания не даются просто так», — философски заметил 2-й стражник. «Дар», — повторила глухим голосом статуя, и рука при этом несколько раз сжалась. «Мне нужно подумать», — сказал я стражникам, и белая рука спряталась внутри. «Думай». «Здесь все думают», — милостиво разрешил он. «Так, ну теперь мне во всяком случае ясно, что делают здесь все эти люди. Слушай, Мор, после разговора со стражниками у меня прямо рука чешется, так хочется применить по назначению эту просветляющую дубинку, даже передать тебе не могу. Нужно только придумать, как попасть внутрь этого храма. Смотри». В этот момент я увидел несколько призраков, которые стояли на краю площади. Не раздумывая ни секунды, я уверенно направился в их сторону. Чем ближе я к ним подходил, тем все более удивленными выглядели их лица. «Неужели этот отчаявшийся мальчик хочет спрыгнуть вниз?» — спросил один из призраков у остальных. «Интересно будет посмотреть. Давненько здесь никто не прыгал». «Да-да», — возбужденно повторил другой. «Как вы думаете, он будет при этом кричать? Спорим на желание, что будет?» Подключился 3-й. «Они все кричат. Вообще странно, как можно прыгать, не пройдя хотя бы 7 ступеней?» Удивленно спросил 1-й. «Обычно этим занимаются более опытные паломники. Те, кто прошел хотя бы 8 ступеней. Вот как я, например». «Да что ты знаешь?» — спросил у него 3-й. «Я прошел 9. «Чего это он на нас так смотрит?» — подозрительно уставился на меня 2-й призрак. «Всем привет, ребятки», — сказал я и помахал им рукой. «Как настроение?» Все 3 смотрели на меня с таким видом, как будто впервые в жизни видели живого человека. Он с нами поздоровался, правильно? Спросил первый призрак у остальных. Или у меня начались галлюцинации? У трупов не может быть галлюцинаций, неуверенно сказал второй. Наверное. Ты что, нас видишь? Наконец спросил у меня третий напрямую. Угу, ответил я. Всех троих, если это важно. У меня есть такая способность. Хмм. А у кого ты получил это великое умение? Спросил он. Кто тот мудрец, что научил тебя этому? Его зовут Дариан, честно ответил я ему. Он очень великий мудрец. Наконец-то ты это признал, усмехнулся Мор. Стоило мне потерпеть всего лишь 2,5 года. Впервые слышу о нем, удивленно сказал первый призрак. После какой ступени ты обрел это великое умение? А у него одна ступень, раз и ты это уже умеешь. Как жаль, что мы узнали об этом уже после смерти. Вздохнул второй призрак. На одну ступень у меня бы точно хватило средств. Это бесплатно, он не брал с меня денег, сообщил я ему. Тем более, еще больше расстроился второй. Оказывается, в этом мире кто-то учит бесплатно. Трудно в это поверить. А зачем пришел сюда? Спросил третий. Бесплатно ты здесь ничего не получишь. Этот КХМ-мудрец берет за свои уроки очень дорого. Ага, буквально высасывает из тебя все соки. Сообщил мне первый призрак. Лишь избранные способны пройти 10-ю ступень. Лично я здесь уже несколько лет и за все это время не видел ни одного счастливчика. Говорят, нужно не только обрести знание, но еще и суметь его использовать. Такое мало у кого получается. Зачем же вы вообще сюда приходили? Спросил я у них. Знали же, что требуются дары. О нем так много говорят. Вздохнул второй. Как не прийти? Хорошая реклама. «Великая вещь», — сказал мне Дариан таким тоном, будто тоже делился великой мудростью. «Я тебе давно говорил, что ты слишком добр к своим призракам, слишком мало с них берешь. Между прочим, в народе говорят, что жадность — горю начало. Знаешь такое? Не знаю и знать не хочу. Глупости народ говорит», — сказал Мор. «Я думаю, это-то ладно», — махнул рукой третий призрак, отвлекая меня от разговора с другом. «Дары-то у нас были». Просто знания не лезли к нам в голову и никак не получалось их использовать. Когда такое происходит, истинный великий учитель Пинпунь советует совершить прыжок вдохновения. Для этого стоит выбирать гору повыше. Интересный способ, сказал я, не слышал о таком до этого момента. Я немного постоял, с интересом рассматривая эту троицу, и решил уточнить. Разве никто из вас не знал, что если прыгать с высокой горы, то можно разбиться насмерть? Получивший вдохновение умеет летать, это известно каждому, кто получил благословение Пинпуня на это, сказал второй призрак и печально вздохнул. Просто мы оказались настолько бестолковыми учениками, что не смогли вдохновиться как следует. Теперь вот ждем, может быть все-таки с нами что-то произойдет. Ясно, кивнул я. Давно ждете? Не один год, расплывчато ответил он. Теперь время для нас не играет особой роли, сам понимаешь. Пока жива надежда, можно ждать. Между прочим, здесь бывает очень интересно. Столько всякого происходит. Даже не сомневаюсь, сказал я. А вы лично уже хотя бы раз видели этого своего Пинпуня? Конечно, видели, сказал третий призрак. Много раз. Жаль только, что это произошло после нашей смерти. Хмм. Вот и я бы очень хотел его увидеть. Только пройти все 10 ступеней у меня не получится. Хорошо, если бы был другой путь. Я показал призракам дубинку. У меня для него есть особый дар. Такого ему пока еще никто не преподносил, мне кажется. Призраки переглянулись между собой и на их лицах появилась недобрая улыбка. Дар хороший, сказал мне третий. Ему давно пора его отведать. Есть один секретный путь. Ему про него рассказывать, только время терять, вздохнул второй. Все равно ведь не пройдет он там. Откуда тебе знать? Встал на мою защиту первый призрак. Может быть и пройдет. Спорим на желание, что не пройдет. Не стал сдаваться второй. Так, парни, хватит ругаться. Поднял я руку вверх, привлекая их внимание. Может быть расскажете мне о нем для начала, а там уже видно будет. Они затихли ненадолго, а затем третий начал говорить. Если зайти к этому храму через лес, а затем пройти к горе, то есть в ней секретный ход. Только ключик к нему особый нужен. Его прямо в камень нужный вставляешь, и он в сторону отходит. Он посмотрел по сторонам, нагнулся ко мне поближе и прошептал. Через этот ход Пинпунь иногда в город выходит. Только одевается так, чтобы его никто не узнал, и уходит со своими заместителями. Куда уходит? Уточнил я на всякий случай. Вдруг для дела пригодится. «Как это куда?» – удивился он. «Девам в городе великое знание передавать. Особым образом». «Понятно», – кивнул я и посмотрел на дубинку. Вот еще сильнее захотелось ему врезать разочек. «А еще там стражник все время внутри секретного хода дежурит», — доложил первый. «Ага, и не забудьте ему сказать, что ключик этот только у Пин, Пуня есть, а по-другому камень не откроется», — ехидно сказал второй призрак. «Так что зря вы тут воздух сотрясаете. Говорю же, не пройдет он там». «Ну почему не пройду? Попробовать можно. Есть у меня один способ, который должен сработать». «Где этот секретный ход?» – спросил я. «Парень, с тобой все нормально?» Вдруг услышал я голос за своей спиной и повернулся. Прямо за мной стояли два человека, которые подозрительно смотрели на меня. «Ты если прыгать вниз надумал, с чего вы это взяли?» Не дал я ему договорить. «Стоишь здесь, бормочешь чего-то. Вот мы и подумали. Здесь место какое-то особое, многие вниз сигают ни с того, ни с сего. Спасибо за заботу», — сказал я и пошел обратно через площадь к лесу. Призраки летели за мной следом и ожесточенно спорили, получится у меня или нет. Мы спустились немного вниз по дороге, по которой пришли сюда, а затем третий сказал: «Давай сюда, парень». «Ха, а тропинка-то была натоптанная. Часто, значит, Пинь-Пунь в город шастал вместе со своими друзьями, даритель мудрости и великого знания. А храм оказался немаленьким, идти вдоль его стен по лесу пришлось довольно долго, пока он наконец не закончился. На стенах кое-где стояли стражники, так что на всякий случай я надел на палец кольцо хамелеона, чтобы меня не было видно. Зачем лишний раз рисковать? Сразу за деревянной стеной тропинка резко уходила вниз, а потом сворачивала к горе. Я прошел еще немного вдоль нее следом за третьим призраком, и вдруг он остановился прямо возле внушительного камня. «Здесь», — сказал он и показал мне пальцем на еле заметную трещину. «Вот это и есть замочная скважина, в нее нужно ключ вставлять». «Ну что, покажешь свой способ или как?» — ехидно спросил второй. «Говорил я вам, ничего у него не получится, только время зря потеряли. Хорошо бы он ошибался». Я достал из кармана четки и попытался припомнить слова, которым учил меня Форваль. Как он там говорил: «Форваль, Форваль, там, где закрыто, сделай все так, чтобы стало открыто». Поначалу ничего не происходило, я уже было подумал, что не сработает, наверное, слишком сложный замок для этого заклинания, но вдруг красный камень на четках начал светиться, сначала еле заметно, а потом все ярче и ярче, пока не вспыхнул ровным красным светом. Камень дрогнул, будто раздумывал, что ему делать, а затем принял решение и начал медленно отъезжать в сторону. Я посмотрел на третьего призрака и подмигнул ему. «Ну что, сработал мой способ. Жаль, что ты мертвый. Так бы я с тобой еще и на золотую монетку поспорил или на поджопник». Глава 9. После предупреждения призраков я рассчитывал сразу же увидеть стражника, но никого не было. Лишь темный тоннель, в котором без кольца ночного зрения мне бы пришлось туго. «Ну, где ваш стражник?» — спросил я у призраков, которые, перебивая друг друга, обменивались мнениями по поводу увиденного. «Вот это да, он точно волшебник, а ты говорил, не получится ничего, великий мудрец». «Да ладно, просто повезло, вот это было круто. Парни, где стражник, я спрашиваю?» — повторил я свой вопрос чуть громче. На этот раз они меня услышали. «Там, дальше стоит», — первый призрак показал вглубь тоннеля, «перед самой дверью в комнату Пинь-Пуня. Если тебе повезет, то он будет спать. Они тут все время дрыхнут, все равно заниматься больше нечем». «Нет уж, давайте без сюрпризов. Раз уж я ход открыл и помог вам спор выиграть, так сходите проверьте», — сказал я. На проверку улетели все трое. Правда, второй призрак на пару секунд задержался и посмотрел на меня с недовольным видом, но потом присоединился к своим приятелям. «Вот придурки», — прокомментировал Дориан. «Какими нужно быть идиотами, чтобы прыгнуть вниз? Ты же сам сказал, что хорошая реклама – великая вещь». «Это не отменяет моих слов насчет того, что они придурки», – сказал Мор. «Или ты не согласен, мой мальчик?» В ответ я лишь пожал плечами. Понятное дело, что умными их не назовешь, как и многих других, которые отважились на прыжок вдохновения. Обратно все трое мчались, стараясь обогнать друг друга, и хором сообщили: «Спит». «Угу, спасибо». Я взял дубинку поудобнее и медленно пошел вперед. Те, кто выдолбил этот тоннель, хорошо постарались, так что идти было легко и удобно. Никаких камней, за которые можно было бы зацепиться и упасть, снизу не торчало. Через пару десятков шагов тоннель вильнул вправо, и я увидел свет. Кольцо можно было пока снять,